Глава 17. Сюрприз в Майами-Бич. Перси, проснись. В лицо мне плеснули соленой воды. Она бы трясла меня за плечо. Вдалеке виднелся город. За линию горизонта опускалось солнце. Я разглядел обсаженное пальмами шоссе вдоль пляжа, витрины магазинов с красными и синими неоновыми огнями, пристань, вокруг которой сгрудились лодки и круизные суда. «Думаю, это Майами», — сказала Аннабель. «Но морские кони ведут себя призабавно». «Верно. Наши друзья с рыбьими хвостами сбавили ход, ржали и плавали кругами, обнюхивая воду. Вид у них был не то чтобы обрадован. Один чихнул. Я мог с уверенностью сказать, о чем они думают». «Дальше они нас не повезут», — объяснил я. «Слишком много людей. Слишком высокая степень загрязнения среды. Придется плыть до берега самим». Ни у кого из нас это не вызвало прилива энтузиазма. Однако мы поблагодарили Радугу и ее друзей за то, что они доставили нас сюда. Тайсон всплакнул. Он отвязал свою самодельную сумму, где лежали его инструменты и пара вещичек, которые ему удалось спасти после крушения Бирмингема. Потом крепко обнял Радугу за шею, дал ей насквозь пропитанный водой плод манго, который подобрал на острове, и попрощался. Когда белые гривы морских коней скрылись под водой, мы поплыли к берегу. Волны подталкивали нас вперед, и мы глазом моргнуть не успели, как вернулись и в привычный мир. Мы брели вдоль доков, где стояли круизные суда, проталкиваясь сквозь толпы людей, приехавших сюда отдыхать. Вокруг сновали носильщики с тележками, доверху груженными багажом. Шоферы такси громко переругивались по-испански, стараясь влезть без очереди и перехватить пассажира. Если кто-нибудь и заметил нас, пятерых подростков, с которых капала вода и которые выглядели так, будто только что сражались с чудовищами, то это никак не проявлялось. Теперь, когда мы снова оказались среди людей, единственный глаз Тайсона скрылся туманом. Гровер надел свою кепку и кроссовки. Даже Руно преобразилось из овечьей шкуры в красновато-золотой пиджак старшеклассника с большой блестящей буквой «Омега» на кармане. Подбежав к ближайшему газетному киоску, Аннабет проверила дату по Майами Джеральд. «Черт, 18 июня. Нас не было в лагере 10 дней». «Не может быть», — удивилась Клариса. «Но я знал, что это возможно. Там, где обитают чудовища, время идет по-иному». «Дерево талии уже, наверное, погибло», — застонал Гроуэр. «Мы должны доставить Руно в лагерь сегодня вечером». Клариса тяжело опустилась на тротуар. «И как вы намерены это сделать?» Голос ее дрожал. «До лагеря сотни миль, и у нас ни копейки денег. Доехать не на чем. Все получилось в точности, как сказал Оракул. Это ты виноват, Джексон. Если бы ты не совался не в свои дела...» «Перси виноват», — взорвалась Аннабет. «Как ты можешь говорить это, Клариса? Ты самая...» «Прекратите», — велел я. Клариса обхватила голову руками. Аннабет в отчаянии топнула ногой. «А ведь я едва не позабыл, что поиск доверен Кларисе. Я взглянул на вещи с ее точки зрения и испытал неприятное ощущение. Как бы я себя чувствовал, если бы банда других героев встряла в мой поиск и выставила бы меня дураком?» Я вспомнил вопли Ареса, послушанный в бойлерной Бирмингема. Он категорически предупреждал Кларису, что она обязана справиться с поручением. На лагерь Ареса наплевать, но если Клариса бросит тень на его репутацию... «Клариса», — спросил я, — «что именно сказал тебе Оракул?» Она подняла голову. Я подумал, что она пошлет меня подальше, но вместо этого Клариса набрала полную грудь воздуха и прочла пророчество. «Ты поплывешь на стальном судне с мертвыми воинами. Найдешь то, что ищешь, и оно будет твоим. Но разочарование увенчает твою жизнь, как могильный камень. Ибо не видать тебе успеха без друзей, и одиноко обратишься ты стопы к дому». «Ого», — пробормотал Гровер. «Нет», — сказал я. «Нет, постойте минутку, я все понял». Я порылся у себя в карманах в поисках денег, но нашел только золотую драхму. «У кого-нибудь есть наличные?» Аннабет и Гровер мрачно покачали головами. Клариса вытащила из кармана размокший доллар конфедерации и вздохнула. «Наличные?» — нерешительно спросил Тайсон. «Такие зеленые бумажки?» «Да», — уставилась я на него. «Вроде тех, которые были в сумках?» «Да, но мы потеряли эти сумки». Я просто обалдел, когда Тайсон, порывшись в своей сумке, вытащил кошелек, набитый наличными, которыми нас снабдил Гермес. «Тайсон!» — воскликнул я. «Как ты умудрился?» «Думал, что это корм для радуги», — ответил он. «Плавало в море, но внутри одна бумага. Прости». Он передал мне банкноты, пятерки, десятки, по меньшей мере $300. Я подбежал к поребрику и ухватился за дверцу такси, которая только что высадила семью, вернувшуюся из круиза. «Клариса!» — что было мочи, закричал я. «Слушай, ты едешь в аэропорт. Аннабет, дай сюда руно!» Не могу сказать, кто из них больше удивился, когда я взял блестящий биджак руно у Аннабет, сунул его в карман наличный и передал Кларисе. «Ты хочешь, чтобы я...» — пробормотала Клариса. «Это твой поиск», — ответил я. «Денег у нас только на один билет. Кроме того, я не летаю. Зевс разнесет меня на кусочки. Вот что означало пророчество. Ты потерпела бы неудачу без друзей. То есть тебе была нужна наша помощь. Но домой ты полетишь одна. Ты должна доставить руно в лагерь в целостности и сохранности». Я мог проследить ход ее мыслей. Сначала она отнеслась к моему предложению подозрительно, гадая, какую хитрость я задумал на этот раз. Затем, наконец, решила, что я говорю правду. Она села в такси и помахала нам рукой. «Положись на меня, я не подведу». Такси вырулило со стоянки и скрылось в облаке выхлопного газа. Руно отправилась в путь. «Перси», — медленно проговорила Аннабет, — «это было так... благородно?» — подсказал Гровер. «Безумно», — поправила она. «Пусть жизнью всех обитателей лагеря, полагаясь на то, что Клариса привезет Руно в целостности и сохранности сегодня вечером». «Это ее поиск», — я помотал головой. «Она заслуживает шанса». «Перси хороший», — веско сказал Тайсон. «Слишком уж хороший», — проворчала Аннабет, хотя я не мог отделаться от мысли, что это произвело на нее кое-какое впечатление. Так или иначе, мне удалось удивить Аннабет, а это не так-то просто. «Пойдем», — сказал я. «Нам надо отыскать другой путь домой». Но не успел я обернуться, как почувствовал, что к моему горлу приставлено острие меча. «Привет, ублюдок», — сказал Лука. «Добро пожаловать домой, в Штаты». Здоровяки и медведи окружили нас с обеих сторон. Один сгреб Аннабет и Гровера за воротник футболок. Другой попытался схватить Тайсона, но ткнул его в кучу мусора и, рыча от возмущения, уставился на Луку. «Перси», — невозмутимо сказал Лука, — «скажи своему Верзиле, чтобы утихомирился, а не то Ари хорошенько стукнет лбами твоих друзей». Ари усмехнулся и поднял Аннабет и Гровера в воздух. Те били ногами и кричали. «Что тебе нужно, Лука?» — подмутился я. Он улыбнулся, шрам на его щеке сморщился. Лука знаком указал на дальний конец пирса, и я лишь сейчас заметил то, что само собой бросалось в глаза. Самым крупным судном в порту была принцесса Андромеда. «Ну, Перси, я просто хочу проявить гостеприимство». Медвежьи близнецы загнали нас на борт принцессы Андромеды. Они швырнули нас на кормовую палубу напротив плавательного бассейна с фонтанами, разбрызгивающими воздух сверкающие струи. Дюжина отборных головорезов Луки, люди-змеи, листригоны, полубоги в боевых доспехах, собрались посмотреть, какой гостеприимный прием нас ожидает. «Итак, Руно», — нараспев произнес Рука. «Где оно?» Он обыскал нас, потыкав в мою рубашку кончиком меча, а затем обшарив джинсы Гровера. «Эй, полегче!» — крикнул Гровер. «Там внизу настоящая козлиная шерсть!» «Извини, дружище!» — улыбнулся Лука. «Просто отдайте мне руно, и я больше не буду мешать вашим... да, скромным поискам артефактов!» «Бла-бла-бла!» — запротестовал Гровер. «Какой я тебе дружище!» «Может, ты меня не расслышал?» Голос Луки был пугающе спокойным. «Где руно?» «Его здесь нет», — сказал я. Возможно, не стоило ничего ему говорить, но меня так и подмывало бросить ему правду в лицо. «Оно уже далеко. Ты и облажался, парень». Он сощурился. «Ты врешь». «Вы не могли». Лицо Луки налилось кровью, когда в голову ему пришла ужасная мысль. «Клариса?» Я кивнул. «Так ты доверил? Ты отдал?» «Да». «Агрий?» «Да». Медведь-великан вздрогнул. «Ступай вниз и приготовь моего бегового коня. Приведи его на палубу. Я должен лететь в аэропорт Майами. Живо!» «Но, босс...» «Иди!» — завопил Лука. «Или я скормлю тебя дракону!» Человек-медведь поперхнулся и стал неуклюже спускаться по трапу. Лука расхаживал перед бассейном, ругаясь над чиском и сжимая рукоять своего меча так, что даже костяшки пальцев побелели. Остальная часть его команды пришла в легкое замешательство. Наверное, их начальник еще ни разу так не срывался. Я напряженно размышлял. Если бы мне удалось использовать гнев Луки, заставить его говорить так, чтобы все услышали, какие безумные, нелепые планы он вынашивает. Я посмотрел на бассейн, на брызжущие фонтаны, над которыми в лучах заходящего солнца виднелась радуга, и меня осенило. «Ты все время обращаешься с нами, как с игрушками», — начал я. «Ты хотел, чтобы мы бы из лишних хлопот принесли тебе руно?» «Конечно, кретин», — нахмурился Лука. «А вы все изгадили». «Предатель». Я выудил из кармана последнюю золотую драхму и бросил ее в Луку. Как я и ожидал, он легко увернулся. Паря в воздухе, монета исчезла в образованной фонтанами радуги. Я надеялся, что даже моя молчаливая молитва будет услышана. И я от всего сердца мысленно попросил: «О, богиня, прими мою жертву!» «Ты хотел одурачить нас всех!» — закричал я, обращаясь к Луке. «Даже Диониса в лагере полукровок!» Вода в фонтане за Лукой стала поблескивать, но мне надо было привлечь всеобщее внимание, поэтому я выхватил анаклузмус. Лука только усмехнулся. «Некогда геройствовать, Перси. Брось свой жалкий меч, не то мне придется тебя убить!» «Кто отравил дерево талии, Лука?» «Конечно, я!» Лицо его исказилось злобой. «Я ведь тебе уже говорил. Я использовал яд самого древнего питона, из самых глубин Тартара. Херон к этому не причастен?» «Ха! Ты же знаешь, что он никогда бы этого не сделал. У старого болвана просто кишка тонка». «Кишка тонка? И в этом, по-твоему, заключается мужество? Предавать друзей? Подвергать опасности целый лагерь?» «Ты наполовину не понимаешь, что происходит», — Лука занес меч. «Я собирался позволить взять тебе руно, когда совсем покончу». Эти слова повергли меня в замешательство. Почему он собирался отдать мне руно? Тут какая-то ложь. Но я не мог позволить ему отвлечься. «Ты собрался исцелить Кроноса», — заявил я. «Да. Всеобщая сила руна десятикратно ускорила бы процесс его выздоровления. Но ты не остановил нас, Перси. Просто немного затянул представление. Значит, ты отравил дерево, предал талию, устроил весь этот шум только для того, чтобы помочь Кроносу уничтожить богов?» «Тебе это и так известно», — скрипнул зубами Лука. «Чего ты добиваешься своими вопросами?» «Потому что хочу, чтобы все собравшиеся тебя услышали». «Какие собравшиеся?» Тут он прищурился, оглянулся, и все его головорезы сделали то же самое. Затем они ахнули и неуклюже попятились. Над бассейном в мерцающем тумане радугой появилось послание Ириды. Дионис, Тантал и весь лагерь полукровок, собравшиеся в павильоне для трапезы. Молча, оцепенев, все они следили за нами. «Так-так», — сухо произнес Дионис, — «незапланированное развлекательное шоу». «Вы слышали его, мистер Д», — сказал я. «Вы все слушали Луку. Дерево отравили не по вине Херона». «Полагаю, ты прав», — вздохнул мистер Д. «Послание Риды может быть трюком», — предположил Тантал. Но внимание его было по большей части приковано к чизбургеру, который он пытался загнать в угол обеими руками. «Боюсь, что нет», — сказал мистер Д с неудовольствием, глядя на Тантала. «Из этого следует, что я должен восстановить Херона в должности исполнительного директора. Полагаю, все это время мне не хватало игры с Безик с этим старым жрецом». Тантал поймал чизбургер, тот больше не пытался ускользнуть от него. Тантал поднял его с тарелки и в изумлении воззрился на чизбургер, словно это был самый большой алмаз в мире. «Получилось!» — хрипло произнес он. «Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Тантал», — объявил мистер Д. «Что? Но почему?» — ошеломленно переспросил Тантал. «Можешь возвращаться в царство мертвых. Ты уволен». «Нет! Но нет!» Растворяясь в тумане, он все еще пытался схватить чизбургер и поднести его ко рту. Но было слишком поздно. Тантал исчез, а чизбургер снова шлепнулся на тарелку. Обитатели лагеря разразились ликующими возгласами. Лука взревел от ярости. Он рассек мечом радугу, и послание Ириды исчезло. Однако сделанного не воротишь. Я чувствовал себя прекрасно, пока Лука не повернулся и не метнул на меня убийственный взгляд. «Кронос был прав, Перси. Ты ненадежное оружие. Тебя следует заменить». Не могу сказать наверняка, что он имел в виду, и подумать об этом было некогда. Один из его людей свистнул в медный свисток, и двери, ведущие на палубу, распахнулись. Оттуда вывалилась еще дюжина воинов, ощетинившихся медными остриями копий, и окружила нас. «Ты не уйдешь живым с этого корабля», — прищурился Лука.